Мертвенно-бледный Шарки, откинувшись на спинку кресла, слушал доктора. Красным носовым платком он стер роковую пыль, которой был усыпан. «Что же будет со мной?» — закричал он. «Что ты скажешь, плешивый Стейбл? Есть у меня какой-нибудь шанс на спасение? Будь ты проклят, негодяй, говори, не то я изобью тебя до полусмерти, а то и совсем прикончу. Есть у меня хоть один шанс!» Но доктор отрицательно покачал головой. «Капитан Шарки, — сказал он, — было бы бесчестно обманывать тебя, ты заражен. Ни один человек, на которого попали чешуйки проказы, не может спастись». Охваченный ужасом Шарки опустил голову на грудь и сидел неподвижно. Перед его тусклым взором уже вставало безотрадное будущее. Квартирмейстер и доктор тихо поднялись со своих мест и украдкой выбрались из душной, зараженной каюты на свежий утренний воздух. Мягкий душистый ветерок овеял их лица, кудрявые розовые облака уже ловили первый блеск солнца, поднимающегося из запоросших пальмами гор далекой Испаньолы. То же утро у грот мачты состоялся второй совет, где выбрали представителей, которых послали за капитаном. Когда они подошли к каюте, из нее вышел Шарки с патронташем и двумя пистолетами. В глазах его горел все тот же дьявольский огонь. «Будьте вы прокляты, негодяи!» — заорал он. «Неужели вы осмелитесь поднять на меня руку? Назад, Суитлакс, или я уложу тебя на месте? Ко мне, Галуэй, Мартин, Фолли! Ко мне, загоним собак обратно в конуру!» Но командиры покинули его. Никто не пришел ему на помощь. Пираты бросились на Шарки. Один был убит, но спустя минуту Шарки схватили и привязали к грот мачте. Мутный взгляд капитана переходил с одного лица на другое, и люди, встретив его, поспешно отводили глаза. «Капитан Шарки, — сказал Суитлакс, — ты плохо обращался с нами. Ты убил плотника Бартоломью, размозжив ему голову черпаком, а сейчас ты застрелил Джона Мастерса. Все это можно было бы простить тебе, потому что долгие годы ты был нашим капитаном, и мы подписали контракт, обязавшись служить под твоей командой до конца нынешнего плавания. Но теперь мы услышали об этой девчонке и знаем, что ты заражен до мозга костей». А пока ты здесь, мы тоже можем заразиться. Будем гнить и разлагаться заживо. Поэтому, Джон Шарки, мы, пираты счастливого избавления, посовещавшись, решили, пока еще не поздно и зараза не успела распространиться, отправить тебя на шлюпки навстречу твоей судьбе. Джон Шарки ничего не ответил, но, медленно повернув голову, проклял их всех яростным взглядом. Спустили судовую шлюпку и, не развязывая ему рук, сбросили его туда на тросе. «Рубить концы!» — крикнул Суитлакс. «Обожди минуту, шкипер Суитлакс», — сказал кто-то из матросов. «А что же с девчонкой? Она будет сидеть здесь и погубит всех нас?» «Отправить ее вместе с любовником!» — завопил другой матрос, и пираты громкими криками выразили свое одобрение. Девушку привели, подталкивая пиками, и подтолкнули к шлюпке. В ее гниющем теле горел гордый испанский дух, и она бросала торжествующие взгляды на своих мучителей. «Собаки! Собаки-англичане! Прокаженные! Прокаженные!» — в выступлении кричала она, когда ее бросили в шлюпку. «Желаем удачи, капитан! Попутного ветра на весь медовый месяц!» — кричал хор насмешливых голосов. Когда концы были отданы, ветер надул паруса барка, и шлюпка осталась далеко за кормой, крошечная точка в необозримом просторе пустынного моря. Выписка из судового журнала 50-пушечного корабля «Геката» флота Его Величества во время рейса по Карибскому морю. 26 января 1726 года. Сегодня, поскольку солонина стала непригодной для еды и пятеро матросов заболели цингой, я приказал отправить две шлюпки на берег северо-западной оконечности Испаньолы для поисков свежих фруктов и диких коз, которыми изобилует этот остров. 7 часов пополудни того же дня. Шлюпка вернулась с большим запасом фруктов и двумя козами. Шкипер Вудров сообщает, что вблизи места высадки на опушке леса был обнаружен скелет женщины, одетой в роскошные платья европейского покроя, из чего можно заключить, что она принадлежала к знати. Ее череп был пробит большим камнем, который валялся поблизости. Рядом находилась хижина, и по некоторым признакам, как то обгорелые дрова, кости и другие следы, можно было убедиться, что в ней некоторое время жил человек. На берегу ходят слухи о том, что в этих краях в прошлом году отсиживался кровожадный пират Шарки, но никто не знает, отправился ли он вглубь острова или был подобран каким-нибудь кораблем. Если он снова в море, молю Бога направить его под наши пушки».